Шторм, шестой день. Нас несет приблизительно на северо-восток со скоростью не менее 15 узлов. Точнее, ничего определить нельзя. Все живы. У Яна сломана левая ключица, Олег вывихнул левую щиколотку, у Ирки легкое сотрясение мозга. У всех ушибы. Течей нет, но быстро плесневеют многие продукты. Я опустил карандаш и уставился в мечущийся свет масляной лампы. Поющую на разные голоса каюты качало из стороны в сторону, но скрипы и шорохи не могли заглушить стонов по углам. Морская болезнь одолела многих. У меня была другая проблема, я не высыпался. Вздохнув, я вновь склонился на борт журналом. Джек опасается, что мы можем оказаться далеко на севере. Заложив журнал карандашным огрызком, я закрыл его и встал, удерживая равновесие широко расставленными ногами. Снаружи свистело и выло. На нос снова и снова наваливались увенчанные белыми султанами пены волны, появляющиеся из ревущей тьмы, как странные чудовищные существа. Мне даже глядеть в ту сторону было жутковато. Я нашарил мотающийся конец и закрепился. Позавчера меня почти вышвырнуло за борт, аж ребра хрустнули, а синяя полоса на них останется еще надолго. «На руле!» — заорал я. «Тим!» — донеслось с кормы. «Стоим, кажется. Там сейчас сережки, оба сразу». Хватаясь руками за борт, я полез на нос, вопя «На носу!» «Здесь я!» — отозвался Андрей, когда я подошел уже вплотную и повис рядом с ним на ограждении. «Чё молчишь?» — поинтересовался я. Андрей неуверенно сказал: «Понимаешь, я огни вижу. Ну, то вижу, то не вижу, вернее, уже с час, не меньше». «Огни?» — я напрягся. «Да какого черта ты молчишь? А если это берег?» «Да не берег это!» — отмахнулся Андрей. «А впечатление такое, что фонарь на мачте раскачивает или в окнах каюты свет! Вон! Вон опять там! Вон, смотри!» Андрей был прав. Огонь метнулся, потом упал куда-то вниз и исчез. Полное впечатление, что корабль взлетал над гребень волны. «Кто-то идет параллельным курсом», — пробормотал я. «Далеко? Нет, не поймешь». «Ладно, я спать пойду. Если что, буди моментально. Кто тебя меняет? Колька?» Андрей кивнул. «Скажи ему, чтобы тоже будил в случае чего». «Давай!» — Андрей хлопнул меня по ладони. Бросив в угол мокрую куртку, я завалился на одеяло, набросив на себя его край. От тепла меня заколотило, и Танюшка, сонно вздохнув, обняла меня, прижавшись со спины, спросила, не просыпаясь: «Как там?» «Без изменений», — ответил я. У Танюшки был убойный даже для гимнастки вестибулярный аппарат, и она не собиралась не спать из-за какого-то шторма. А перед Вадимом мне даже было стыдно. Он молчал и выстаивал вахты, но не мог ни есть, ни толком спать. Я успел подумать об этом за секунду перед тем, как уснул, а еще через секунду, ну, конечно, показалось, что через секунду меня разбудили. Судя по тому, что сделал это не Андрей, даже не Колька, а Мило, мне удалось проспать около 3 часов. «Это Дракар!» — сказал Сер. «Я видел его раза два совсем близко, потом его унесло, и вот уже минут 20 даже огня не видать». «Это не Тиль?» — быстро спросил я. Сон слетел тут же, я приподнялся на локтях. «Паруса и флага не было», — Мило пожал плечами. «Но на носу я разглядел голова хищной птицы. Такого корабля я не знаю». «Хорошо, спасибо, иди», — кивнул я, и Мило вышел. А я опять вытянулся под одеялом, понимая, что уснуть снова нельзя, надо вставать, надо опять идти все проверять. И где я видел птичью голову на носу Дракара? Где я видел ее?»